Спустя какое-то время из салона иномарки девушка наблюдала, как ее недавнего спутника повели в замыкающую караван машину и настойчиво пригласили присесть. «А с ним что будет?» – поинтересовалась пассажирка у соседа. «Разберемся. Вы не волнуйтесь». Собеседник дежурно улыбнулся. «Надо проверить на причастность. Согласитесь, странно получается. У вас угоняют машину, и тут же появляется некто, предлагающий помочь. Вы же сами говорили, документы важные». «Да, но...» Девушка задумалась, затем спросила. «Машину когда смогу забрать?» «Завтра утром подъезжайте в управление. К этому времени постараемся отработать и всех взять». «А документы?» «Они находились...» Мужчина выскочил из тачки, куда-то сбегал и спустя 5 минут вернулся обратно. «Вот». Крепыш положил папку на колени девушки. «Теперь я вас покину. Машина с водителем в вашем распоряжении до конца пребывания в городе». Через минуту головная и замыкающая колонну иномарки резко стартанули и унеслись вдаль. Это была не полиция. Скорее всего, одно из спецподразделений. Во-первых, номера не синие. Во-вторых, манера езды напоминала экстремально виртуозную. И правила дорожного движения не соблюдались в принципе. В-третьих, Алексею, как нетрудно догадаться, незадолго до конца маршрута натянули на голову мешок. Террористов взяли. Молодцы. И самое главное, доставили не в казенный дом, а в кирпичное двухэтажное строение, без вывесок или других опознавательных знаков. Явочная штаб-квартира или резиденция, не иначе. Итак, опишем помещение, в котором оказался неосмотрительный благожелатель, после того, как с головы сняли глухое забрало, к слову, не мешающее видеть при желании. Комната прямоугольная, 3 на 4. Стены покрашены в серый цвет. На потолке фонарь, на полу табуретка, тряпка, ведро и несколько бутылей с водой. Все. Алексей в обществе двоих профессионалов с непринужденным видом дорогого гостя сидел на табуретке и ожидал развития интересных событий. Опустим некоторые части беседы и опишем ее вкратце. «Как вы оказались на месте угона?» — спросил первый. «Случайно. Из магазина шел и решил помочь». «С этого места поподробнее. Как так получилось, что вы, по вашим словам, случайно встретили незнакомого человека? У меня даже слов нет». «У меня есть», — вклинился второй и обратился к задержанному. «Перестань валять Ваньку и рассказывай, как было. Кто сообщники?» «Мне не нужны сообщники для решения подобного вопроса», — спокойно ответил Алексей. «Ты дурачок или прикидываешься? Не понимаешь, в каком положении находишься? Все равно расколешься, дело времени, причем короткого. Не строй из себя героя. Методов у нас достаточно. Давай по-хорошему, а то помещение потом убирать». Второй зловеще улыбнулся. «Я ничего от вас не скрываю, не вижу смысла». «Хорошо, тогда как вы узнали о месте нахождения угнанной машины?» — спросил первый. «По городским камерам видеонаблюдения, включая спутниковую поддержку. Просто просканировал доступную историю по маршруту следования объекта». «Очень интересно», — с издевкой начал второй. «И с помощью каких устройств ты такое провернул?» «При помощи настройки сознания на нужную частоту. Это несложно». «А ты не с битвы экстрасенсов к нам сюда случайно прибыл?» — продолжал глумиться над клиентом второй. «Я не занимаюсь гаданием на кофейной гуще. Только чистые расчеты». Повисла гробовая тишина. Спустя... «Да, тяжелый случай», — прокомментировал первый. «Давай не будем время зря терять. Я говорил, бесполезно», — добавил второй. И Алексея повалили на спину и замотали голову тряпкой. Он не сопротивлялся. Любое доброе дело не должно остаться безнаказанным. Не делай добра, не получишь зла, пронеслось в сознании. Компенсация неизбежна. Он вмешался, а последствия не преминули оказаться на лице. В следующий момент струйка воды полилась в район воздухозабора, резко намочив тряпку и перекрыв подачу кислорода в организм. Алексей перестал дышать. Незачем. Меж тем профессионалы обнаружили, что подопытный должным образом не реагирует на экзекуцию, а именно не дергается, не мотает головой, не мычит и не кашляет. Просто не дышит. Может, обморок? Слабенький попался, а туда же в партизаны норовит. Вообще-то офицеры и не собирались применять действительно серьезные методы к задержанному. Хотели просто пощупать. Предъявить-то нечего. Алексея усадили на стул и сняли мокрую тряпку с головы. На мучителей по-прежнему смотрел безмятежный чудик с ясным взором. Озадаченные службисты видели в своей жизни всякое, поэтому, посовещавшись, решили попробовать еще попугать, а если не поможет, то придется докладывать о провале первичного допроса. Крепкий орешек попался. «Пойми, мы так или иначе выясним, что нам надо. Пожалей себя. После химии далеко не каждый выживает». «Это не имеет значения», – вымолвил блаженный. Шло время. Иных результатов, кроме бреда сумасшедшего о синхронизации волновых полей, добиться так и не удалось. В процессе очередной словесной перепалки открылась дверь, и зашедший в помещение мужчина протянул второму несколько клочков бумаги. Результаты дактилоскопии... «Вот ты попал!» – с энтузиазмом произнес второй. Затем перекинулся парой слов с первым и вышел из каморки. Первый оглядел задержанного, словно видел того в первый раз, и озвучил события. «Ты в розыске. Теперь в любом случае придется говорить. Либо с нами, либо с полицией. Выбирай». «Вам я уже все рассказал», – подытожил Алексей.